Глава 19. Красное или черное? Черное или красное? Я уже давно выбрала наряд для вечеринки, а вот с бельем никак не могла определиться. Все-таки совместная ночевка? Между прочим, первая. Помните, я рассказывала, что все стихийные бедствия собирались в кучу, как только мы с Сашей приближались друг к другу. Так вот, я не шутила. Временами мне казалось, что это не простая случайность, а все вокруг настроено против нас. Силы природы, достижения технического прогресса и даже все человечество, точнее, отдельные его представители. Если мы брались на улице за руки, то сразу начинался дождь. Сначала мы решили, что это очень романтично, и решили поцеловаться, подставляя лица струям воды. Но когда мы потянулись друг к другу губами, с неба сыпанул такой град, что мы незамедлительно ретировались в укрытие и потом еще долго потирали ушибленные лбы. Однажды в кафе Саша положил руку на мое колено, и тут же каким-то непостижимым образом от свечки на нашем столе загорелись салфетки. На следующий день во время прогулки в парке на нас едва не упало дерево. И уже мы совсем не удивились, когда Сашу, бегущего навстречу мне с цветами, чуть не покусала бродячая собака. Но самое ужасное началось, когда мы решили сделать наше общение теснее и приятнее. Вечером, вернувшись домой с работы, я обнаружила под дверью письмо. На бумаге потрясающего поросячьего оттенка было аккуратно выведено фломастером. «Прекрасная дама, не соблаговолите ли сегодня вечером отужинать с благородным господином из соседней квартиры? Дабы завоевать ваше сердце, он весь день совершает подвиги, уже победил беспорядок и хаос и планирует столь же мужественно расправиться с ужином. По скриптум. Жду тебя ровно в 20:00, Саша». Честное слово, я совершенно не виновата, что опоздала в тот день. Девушки, которые хоть раз собирались на свидание, меня поймут. В такой ответственный момент мы должны быть великолепны. И да, я и сейчас уверена, что та масочка для пяток не была лишней. Как и скраб для локтей. И массаж головы с питательным маслом жожоба. Я твердо намеревалась быть великолепной и шла к своей цели. В общем, когда я закончила все процедуры, пять раз перебрала гардероб в поисках того самого платья и нанесла макияж, часы уже показывали 9:20. Но ничего страшного, я его, между прочим, дольше ждала. О том, что все сегодня пойдет не по плану, стало понятно, как только я вышла на лестничную площадку. Из-под соседней двери валили клубы черного дыма. «Саша! Саша!» — закричала я и принялась стучать к нему ногами и руками, видимо, от испуга, напрочь забыв о звонке. Дверь тут же распахнулась. На пороге стоял слегка подкопченный, грустный, но все-таки целый и невредимый Саша. В руках у него красовалось блюдо, на котором лежали два странного вида уголька. «Я точно рассчитал время, чтобы к твоему приходу еда была готова», — печально произнес он, кивнув головой на угольки. «Решил достать их из духовки сразу, как ты позвонишь в дверь. Ты же пунктуальная». В тот вечер мы и правда сильно сблизились. Как только могут сблизиться два человека, несколько часов бок о бок оттирающую кухню от копоти. После этого мне хватило сил только на то, чтобы добраться до своей квартиры, принять душ, рухнуть в кровать и провалиться в глубокий сон. Засыпала я все равно счастливой. Следующий день мы должны были провести у меня. Наступил следующий вечер. Началось все практически идеально. Я приготовила ужин, Саша принес бутылку вина, мы были настроены решительно. Но только мы сели за стол, как раздался звонок в дверь. «Ты кого-то ждешь?» — встревожился мой гость. Я недоуменно покачала головой. «Не открывай», — проникновенно сказал Саша и накрыл мою руку своей. Звонки в дверь стали настойчивее. Гость явно не хотел уходить. «Кто бы это ни был, сейчас быстренько выпровожу его», — решительно сказала я и направилась к двери. Стоило мне открыть ее, как в квартиру влетело что-то, больше всего напоминающее ярко-рыжий злобный ураган. «Да как он мог, сволочь, гад! Лучшие годы моей жизни!» — доносилось откуда-то из его эпицентра. Все оказалось гораздо хуже, чем я предполагала. Это была моя драгоценная двоюродная сестренка Машка. Существо безбашенное, эмоциональное и неуправляемая. Пометавшись немного по прихожей, она, наконец, остановилась и безапелляционно заявила: «Переночую сегодня у тебя! Пусть этот гад помучается!» и, не дожидаясь моего хозяйского благословения, прошла в комнату. Удивительно, но при виде Саши, сидящего посреди заботливо созданной мною интимной обстановки, она ничуть не смутилась. Больше всего ее привлекала только что откупоренная бутылка вина. «Ага, это то, что мне сегодня надо!» Она взяла со стола мой бокал, налила его до краев и залпом осушила. Слегка поморщилась и прислушалась к себе. «Не, одной, наверное, не хватит», — вздохнула Машка. «Надо успеть в магазин до 10 сбегать». И тут же поудобнее устроилась в кресле. Ей не терпелось как можно быстрее поделиться перипетиями своей личной жизни. Сюжет, впрочем, всегда был один. С момента знакомства со своим мужем Игорем она не уставала подозревать его в изменах. Сколько хитроумных планов было рождено в этой рыжей голове, сколько изощренных схем провернуто, и все ради одной только цели — застукать благоверного в объятиях любовницы. Периодически ей казалось, что она напала на след. И тогда от темперамента обманутой женщины страдали все вокруг. «Игорёша мне изменяет! На этот раз все кончено!» Самым трагичным голосом объявила Машка и всхлипнула. «Рассказывай», — кивнула я. По собственному опыту я знала, что обстоятельной исповеди нам не избежать. Машка расскажет свою историю до конца. И даже если я вызову целый отряд ОМОН, чтобы выдворить ее из своей квартиры, все эти бравые ребята будут сидеть и слушать вместе с нами, как миленькие, несмотря на слезоточивый газ или что там у них еще в арсенале. На этот раз под пристальный взгляд моей сестрички попала новенькая сотрудница в отделе ее мужа. Только что окончившая вуз Эля имела длинные ноги, белокурые волосы и голубые глаза. Этим она подписала себе приговор. Честное слово, Наполеон потратил гораздо меньше времени, обдумывая планы завоевания Москвы, чем Машка, планирующая захватить врасплох Игоря и Элю. И вот, когда я выпрыгнула из шкафа, они чуть не вылили этот свой дурацкий кофе. И клянусь, она в тот момент посмотрела на него так, что я сразу поняла, между ними что-то есть. Машка торжествующе посмотрела на нас. И тут снова ожил дверной звонок. «Ага, явился, не запылился!» — констатировала она и вновь наполнила свой бокал. Это действительно был Игорь. Меланхоличный ученый-биолог в круглых очках вряд ли мог претендовать на звание героя-любовника. Но в Машкиных глазах он наверняка был этаким мачо-молодцом, от которого тут же теряли головы женщины всех возрастов. «А мы тебя тут уже заждались», — мрачно сказала я Игорю. «Гад, предатель, подлец!» — доносилось из комнаты. Игорь вздохнул и мужественно прошел навстречу судьбе. «Моша, я...» — успел только произнести он, как моя проворная сестричка схватила со стола блюдо со спагетти и запустила прямо в него. «Получи, гад!» Вслед за ним полетели две порции салата из авокадо, соусник, заливший все пространство комнаты густой вязкой массой, и блюдце с оливками. Игорёша метался по комнате, ловко уворачиваясь от снарядов, и растаптывал грязь по полу. Мы с Сашей растерянно переглядывались, успевая лишь пригибать головы, чтобы чужие страсти случайно не задели и нас. Машка успокоилась спустя полчаса ожесточенного боя. Не знаю как, но Игорь сумел подобрать нужные слова. «Так у вас точно ничего не было?» — схлипывала успокоившаяся супруга и тут же утыкалась ему в грудь, приговаривая. «Прости меня, дуру! Ты у меня самый лучший!» Наконец они все-таки ушли, крепко взявшись за руки. «Слушай, я тебе тут пару тарелок разбила, я тебе все возмещу», — буркнула Машка на прощание. «Да уж, пару тарелок. Теперь моя квартира представляла жалкое зрелище. Предаваться любви среди спагетти, кусочков авокадо и креветок не хотелось совершенно. И снова была совместная уборка. Если так продолжится, мы с Сашей откроем клининговую компанию. Работать в паре уже умеем. Уборка заняла больше времени, чем я планировала. 3 дня я доставала остатки еды и осколки из самых неожиданных мест. С люстры, из комода, из складок занавесок. Перебрать пришлось практически все. Ни о каких романтических встречах до конца недели не могло быть и речи. Но мы возлагали большие надежды на выходные. 2 дня рядом, только я и он. В субботу я проснулась от настойчивого звонка телефона. Вот так сюрприз. «Виктор Сергеевич!» «Варя, в эти выходные ваше присутствие в офисе необходимо», как всегда тоном, нетерпящим препирательств, сообщил он. На минуту мне показалось, что этот вызов — только предлог для того, чтобы увидеть меня наедине, пока все остальные сотрудники отдыхают вместе со своими семьями. Собираясь в офис, я успела так убедить себя в этом, что уже была готова к любому серьезному разговору. Каково же было мое удивление, когда я обнаружила, что все сидят на своих местах, словно это не суббота, а какой-нибудь рядовой вторник. Хотя нет, слово «сидят» в данном контексте неуместно. Скорее, бегают, мечутся и беснуются. Все оказалось очень прозаично. На следующей неделе должна состояться налоговая проверка. Вообще-то, все об этом знали. Только я как-то умудрилась пропустить эту информацию мимо ушей. И еще бы, с моей слишком насыщенной жизнью и не такое прозеваешь. Весь день я провела на ногах, бегая как заведенная. Меня спасала только мысль о том, что вечером я все-таки упаду в объятия Саши. Но к концу безумного дня я устала до такой степени, что уже была не уверена, что мне этого хочется. Своего соседа я желала уже скорее по старой привычке, сложившейся за последние десятилетия. Вечером я открыла дверь своей только что прибранной после Машкиного визита квартиры и в очередной раз застыла в изумлении. Из-под кухонной двери тонким ручейком текла вода. Я влетела в кухню и чуть не расплакалась. Впрочем, воды здесь хватало и без меня. Тихонечко журча, она текла прямо с потолка. Вот тебе и романтика. Настоящая Венеция. Причину очередного катаклизма удалось установить довольно скоро. Мои соседи из квартиры сверху на выходные уехали на дачу. Вот только кран на кухне закрыть забыли. Подоспевшие сантехники быстренько перекрыли воду, и ждать ее нового появления в квартире можно было только после возвращения виновников потопа. Ну что ж, теперь обычной уборкой не обойтись. Придется делать ремонт. Ладно, что-то я увлеклась воспоминаниями, а времени на сборы все меньше. Черное. Красное — это все-таки как-то чересчур.